And now we translate. А теперь переведем. Тема первая. Презентация предприятия. Topic 1. Presentation of the company. Наше предприятие специализируется на распространении вин и ликеров. Our company specializes in distributing wines and liqueurs. Мы работаем на европейском рынке с 1991 года. We have been working on the European market since 1991. Мы производим аксессуары и запчасти для текстильной промышленности. We produce accessories and spare parts for the textile industry. У нас 5 производственных цехов, 2000 работников и 130 торговых точек по всему миру. We have 5 manufacturing plants, 2000 employees and 130 retail outlets worldwide. Наше предприятие – международный лидер в сфере производства офисной мебели. Our company is the international leader in office furniture manufacturing. Наш завод оснащен самым современным оборудованием. Our factory has all the most up-to-date equipment. На сегодняшний день наша компания является промышленной группой международного масштаба. Она представлена в 14 странах, имеет более 10 тысяч сотрудников. Currently, our company is an international industrial group, represented in 14 countries and employs more than 10,000 people. Компания Unix возникла в 1985 году. У нас 3500 сотрудников. Наш оборот составляет 400 миллионов евро в год. Unix was founded in 1985. We have 3,500 employees and our turnover is 400 million euros a year. Наша компания занимается стратегическим консалтингом предприятий, работает на международном рынке с крупными, постоянно расширяющимися компаниями. Our company is engaged in strategic consulting business, working in the international market with large, ever-increasing companies.